Глава 44. Хантер. Оказывается, быть женатым не так уж плохо. Первый и самый очевидный плюс – моя женщина постоянно находится рядом, любящая и верная. Я стараюсь не обманываться и не надеяться напрасно. Но Анна – это мой личный апокалипсис и спасение. Я верю ей. Ни за что не скажу вслух, но она та, которой я доверяю безоговорочно. Она так глубоко в моей крови, что я чувствую нас единым целым. И это ни капли не романтическая хрень, которую называют любовью. Она принадлежит мне, часть меня. Это гораздо серьезнее, и это неизлечимо, как смертельная болезнь. Отпуск в Италии был таким жарким и чудесным, что не хотелось его прерывать. Но я не могу долго нежить свой зад на пляжах. Мой бизнес требует постоянного присутствия и твердой руки. Нельзя расслабляться ни на секунду. Нельзя проявлять слабость. Но Анна не слабость, напротив. Ее присутствие в моей жизни позволяет мне быть в тонусе и заряжаться желанием жить. Тем больше, чем ближе к развязке. Однажды утром я замечаю, что Анна снова чувствует себя нехорошо. Она долго проводит время в ванной комнате и не торопится выходить оттуда. Тебе плохо? Измученный вид жены настораживает меня. Вот уже третий или четвертый день подряд она ходит бледная. Под глазами появились легкие тени. Накануне она отказалась от рыбы в ресторане. Через минуту Анна открывает дверь. Лицо бледное, но глаза сильно блестят. На щеках разливается лихорадочный румянец. «Ты точно больна? Я звоню врачу». «Я не больна», – выдыхает коротко. «Я беременна». Анна протягивает мне что-то. Палочку. Крохотную и тонкую, с теми самыми двумя полосками. Я моргаю и глупо смотрю на этот тест, не вынимая рук из кармана. Сжимаю их кулаки, потому что хочется расцеловать Анну от радости и хорошенечко встрепенуть за плечи, потому что нам нельзя. Вся жизнь проносится перед глазами. За считанные мгновения. Я ошарашен. Меня словно гвоздями к полу прибили. Это мой ребенок. Сухо спрашиваю. «Конечно, твой, Хантер. У меня небольшая задержка. Я сделала тест. Сроки совпадают. Я только с тобой занималась сексом в последние 2 месяца», — говорит с упреком. Ее большие глаза наполняются слезами недоумения и обиды. Она ждала от меня другой реакции, какой угодно, кроме этой. «Я беременна от тебя, Хантер», — кладет ладонь на живот. «Тут растет твой сын или твоя дочь. Кого ты хочешь?» Отталкиваюсь от стены плечом и выхожу. Сердце колотится через раз. Тупая ноющая боль из головы переползает на все органы, отравляя их ядом. Никого, Анна. Заставляю себя повернуться и посмотреть жене в глаза. Ты принимала противозачаточные? Да, но мы пили алкоголь. Я немного простывала. Таблетки не всегда срабатывают. Такое случается. Объясняет растерянным тоном, едва сдерживая слезы. Пауза. «Ты не рад?» Голос моей жены звучит обреченно. «Я понимаю, что причиняю ей боль, но не могу иначе. Не рад. Твоя беременность не входила в мои планы». «Как ты можешь говорить так?» Анна подлетает ко мне, заглядывая в глаза очень пристально, смахивая слезы с ресниц пальцами. «Я не верю, что ты можешь быть настолько жестоким. Ведь речь идет о твоем ребенке». Она ждет, что я раскаюсь или попрошу прощения. Нервно отходит. Я ловлю ее, придерживаю за плечи, стараясь не причинять боль. Прикасаюсь осторожно. Наверное, уже поздно быть деликатным, ведь я нанес болезненный удар ей в сердце. Послушай. Просто послушай меня. Мы этого не планировали. Ни ты, ни я. «Невозможно запланировать саму жизнь», – пылко возражает Анна. «Срань. Она еще так молода, наивна, полна мечтаний и не знает очень многого. Я не могу раскрыть ей причин, по которым не хочу ее беременности. Хочу, но боюсь. Дети – это слабость, слабое место. Я не хочу быть слабым. Ты не хочешь привязываться. Не хочешь любить? Ты просто пользуешься. «Холодный, бесчувственный монстр!» — кричит мне в лицо, потеряв самообладание. Я собираю остатки своего контроля. Сейчас мне сложно быть холодным и равнодушным. Но кто-то из нас должен быть разумным. Этого не должно было произойти. Это ошибка. Ошибка? Это не ошибка. Это ребенок. Для меня это ребенок от любимого мужчины. От любимого. Слышишь, Хантер? Я люблю тебя. Уже говорила об этом. Ты ничего мне не ответил. Но я скажу тебе еще раз, что люблю тебя. Несмотря ни на что. Вопреки твоему дурному характеру и ледяному отношению. Вопреки всему. Я люблю тебя и хочу быть с тобой. Для меня две полоски на тесте – это не ошибка. Это желанный ребенок. Я хочу иметь с тобой семью. Много детей. Детей их детей. Это и есть счастье. Неужели ты не понимаешь? Это шанс. Расскажи мне еще о Боге. Усмехаюсь. Нет, Анна, ты не понимаешь. Ты взвинчена. Тебе нужно успокоиться. Взглянуть с другой стороны. Ты поймешь, что нужно не позволить этому зайти далеко. Аборт? По щекам Анны струятся слезы. Она даже не смахивает их, просто рыдает. Ты предлагаешь мне убить нашего малыша? Ее голос становится тише и тише с каждой секундой. Дрожь в ее голосе бьет по мне, не хуже кинжала прямиком в сердце. Срок еще очень мал. Ты сделаешь это, Анна. Без вариантов.